и перевязанных солдат стояли под винтовками. Один держал костыль под правой рукой, а на левом плече у него лежало ружье. У другого винтовка была на правом плече, так как левая рука была на перевязи. У третьего была забинтована вся голова, и он ее наклонял на бок, чтобы не задеть за винтовку. У крайнего были перевязаны обе руки, и все же винтовка каким-то образом держалась на плече. Перед наказанными расхаживал Чиж и, нещадно ругаясь, тыкал солдат кулаками то в живот, то в лицо. — Я вас приведу в христианский вид. Не поможет винтовка, испробуйте розок, а там на фронт, коль ноги носит фельдфебель, кто у тебя еще значится провинившимся? Обернулся он к подбежавшему к нему рысцой Назаренко. Вытащив из обшлага бумагу, фельдфебель зачитал несколько фамилий. — Всем по 10 часов, а эту сволочь завтра же через одного перепороть! — распорядился Чиж, отходя от солдат. Поодаль группа матросов угрюмо следила за происходившим. К Звонареву подошел Любимов и, взяв его под руку, отвел в сторону. — Чиж, по-моему, сумасшедший маньяк! Садист, ненавидящий солдат, добром это не кончится. В один прекрасный день не эти калеки-то к моим матросы его прикончат. Не думаю, чтобы это многих опечалило. Это верно. Но ведь пойдет суд, расстрел, и что может вызвать новый бунт, в котором и мы с вами можем пострадать? Прапорщик пообещал обо всем этом довести до сведения артиллерийского начальства. В это время к нему подошла старая фельдфебельша, мать Шуры, и низко поклонилась. — Да вашей милости, Сергей Владимирович, — проговорила она. — Здравствуйте, Савишна, как живете? — Бог грехи терпит, носит еще земля. Хотела я спросить вас о дочке своей, что она жива, цела, умом кляну ее, а сердце все же тоскует. Одно ведь дитя у меня на свете. Жива. Жива и здорова, вчера была она за Литерной. И не одумается, не бросит его окаянного. Сбил с пути глупую девку, опозорил, а потом бросит. Кому она такая будет нужна? Другой раз, думаю, уж лучше б убила ее. Вздохнула Савишна. Коль увидите, передайте ей мое родительское благословение. Простившись с Савишной, Звонарев зашагал по береговой дороге в артиллерийский городок. В управлении он застал Тахотелова. Узнав о возможности получить в порту электропровод, Тахотелов пришел в восхищение. — Хитер, как муха наш прапорщик! Кого хочешь, на кривой объедет! Недаром Варю вокруг пальца обвел! — смеялся полковник. — Эк, невидаль! Глупые девчонки вскружить голову! — бросил Белый. — Провод достать куда труднее! —